Глава 43. Остаток дня прошел как в тумане. Сейчас, когда Элли в безопасности, а Бойд с ней рядом, из меня будто выдернули стержень. Я, то уткнувшись лицом в подушку, навзрыд ревела, вновь и вновь переживая невыносимую боль утраты, не понимая, когда так успела привязаться к Алану. То вновь испытывала леденящий душу страх, невольно вспоминая наш с ребенком бег по темным коридорам. То задыхалась от душившей меня злости на предавших Алана людей, думая, с каким наслаждением я разорвала бы каждого. Только далеко за полночь бушующие во мне эмоции утихли, слезы наконец закончились, а в груди образовалась пустота, которой казалось ничем теперь не заполнить. Я, судорожно всхлипывая и обняв подушку мужа, вдыхала ставший за столь короткое время родным аромат и незаметно для себя уснула. Утро наступило рано. Сначала комнату огласил пронзительный женский крик, затем раздался громкий хлопок и сердитое восклицание стражи. И только спустя 10 минут в покоях воцарилась гнетущая тишина, а затем прозвучал требовательный голос лорда Эдвина. «Леди Талия, где девочка?» «Я не знаю. Вчера вечером у Эйли начался жар, ей стало дурно. Я напоила ее отваром, тем, что он находился в моей лекарской сумке, которую вы любезно дозволили принести». Затем сама выпила успокоительный сбор и легла спать. Проснулась от истошного крика экономки и узнала, что Эйли нет. Произнесла, время от времени бросая гневные взгляды на предательницу, застывшую теперь уже немым изваянием у дверей. Об исчезновении ребенка узнали несколько минут назад. Едва небо окрасилось в розовый цвет, а первые лучи солнца, будто копья, пронзили черную, нависшую над замком тучу, Эдна без стука прошла в мои покои и, не обнаружив там девочки, тотчас взревела белугой и даже попыталась меня оклеветать. Но я заблаговременно убрала с кровати одеяло, которое успешно изображали спящего ребенка, а пряди волос сожгла в камине, так что обвинить меня в пособничестве побегу не могли. В замке я человек новый, тайные ходы мне были неизвестны, да и в покоях нас оставили хозяйских, а здесь наверняка имеется еще одна секретная дверь. «Хм, из замка ей все равно не уйти», задумчиво проговорил лорд Эдвин, прервав мои тягостные мысли, и натянуто мне улыбнулся. Однако взгляд королевского посланника выдавал его тревогу и озабоченность. «Лорд Бойд и его люди?» Заговорила была экономка, но мужчина заставил ту замолчать, припечатав ее суровым взором, и с ленцой продолжил. «Придется оставить часть людей в этом замке. Задерживаться нам нельзя». «Дядюшке не терпится воссоединиться с племянницей?» Не стерпела я, с кривой улыбкой добавив. «Не припоминаю, чтобы между нами были столь близкие и доверительные отношения». «Разве вы не хотите вернуться домой?» Тут же спросил лорд Эдвин, подозрительно прищурившись, и вдруг подался вперед, будто силясь увидеть во мне что-то одному ему понятное. «Вернуться домой», — горестно хмыкнула и, чуть помедлив, искренне ответила. «Меня там никто не ждет». «Простите, леди Талия», — вдруг извинился мужчина, приведя меня в еще большее смятение. Королевский посланник оказался неожиданно вежливым и учтивым захватчиком, который почему-то верил в то, что я действительно на их стороне. Это дезориентировало меня. Я не знала, что рассказал обо мне Лавастин, но догадывалась, что дядюшка потребует взамен за свое великодушие. «Хм. Лорд Эдвин, я прикажу горничной, чтобы она собрала мою одежду», — прервала я затянувшееся молчание, ощущая себя неловко под пристальным взглядом мужчины. «Ваша горничная, леди Талия, сбежала, как и еще 7 слуг», — проговорил лорд Эдвин, рывком поднимаясь с кресла. «Мне жаль, но безродные не знают, что такое преданность. Вашими вещами займется Эдна». «Хорошо», — кивнула, продолжая кутаться в одеяло, и, вспомнив, что мне требуется продолжить изображать только что проснувшуюся, я, широко зевнув, проговорила. «Лорд Эдвин, я полагаю, мы выйдем из замка сразу после завтрака?» «Да, леди Талия», — ответил мужчина, неожиданно заботливо поправив край моего одеяла, сползшего с кровати, и, ласково мне улыбнувшись, вышел из комнаты. Следом за ним, прежде окинув меня ненавидящим взглядом, вышла Эдна, и я, наконец, осталась одна. Устало опрокинувшись спиной на подушке и с облегчением выдохнув, я тотчас принялась судорожно вспоминать, отчего лицо лорда Эдвина мне вдруг стало знакомо. Вчера я не обратила внимания на мужчину, а сейчас же, увидев его так близко, была уверена, что Талия однажды с ним встречалась, но где и когда мне так и не удалось вспомнить. На время оставив безрезультатные попытки, из-за которых лишь усилилась головная боль, я принялась лихорадочно думать, как мне быть дальше. намеренно прогоняя любые мысли о Балане, о страшной вести, что сообщил прибывший в замок Гейр лорд Эдвин. Но, к сожалению, не прошло и 10 минут, экономка вновь без стука заявилась в мою комнату, однако на этот раз в ее руках был поднос. «Ваш завтрак», — пробормотала женщина, быстро выставила на стол миски, чашки и тарелку с хлебом и недовольно буркнула. «Вас в темнице запереть да на воду посадить, а не в покое господских держать». Я проигнорировала неадекватную особу, не желая доставлять ей удовольствие и вступать в ненужный мне разговор, зная наперед, что ничего важного для себя не выясню, но зато наслушаюсь грязи и бреда. Я поднялась с кровати и принялась неспешно выбирать для себя наряд, в котором будет удобно в дороге. «Все ваше племя скоро уничтожат», — продолжила экономка, нависая над тарелкой с кашей. «Вы за все ответите, Ниссан. В мучительный...» «Сейчас же покинь мою комнату», — чеканя каждое слово произнесла, резко обернувшись к спятившей женщине. «Пошла вон! Ты и я!» — рыкнула, сама до конца не понимая, как так быстро оказалась у стола. Схватила глиняную тарелку, со всей силы ударила ею о спинку стула и, угрожающе выставив перед собой осколок грязной посуды, сквозь зубы процедила. «Пошла вон, тварь! Стража!» Вдруг закричала экономка, отчего-то радостно скались и нетерпеливо переступая с ноги на ногу, однако насторожно поглядывая на импровизированное оружие в моих руках. Не знаю, на что она рассчитывала. Возможно, хотела показать, что я опасна и меня необходимо запереть в темнице. Но увидеть входящего в мои покои лорда Эдвина она явно не предполагала. И с клацаньем закрыв рот, предательница шумом выдохнула, сердито засопев. «Что здесь?» — запнулся лорд. Увидев в моих руках осколок, он быстро оценил ситуацию и голосом, нетерпящим возражений, приказал. «Выйди!» «Господин, она хотела меня убить!» «Выйди!» — прикрикнул мужчина, будто невзначай положив ладонь на эфес своего меча. Это не осталось незамеченным экономкой, и та, что-то напоследок зло бросив, выскочила из комнаты. За ней следом вышли двое стражей, тех, на кого женщина, судя по всему, рассчитывала. Дверь закрывал Тавиш, тот, кто открыл ворота. «Я правда хотела ее убить», — насмешливо проговорила, откидывая от себя как можно дальше жирный осколок. «Терять мне было нечего, страх вдруг прошел, остались лишь злость и раздражение». «Я догадался, Лия», — с улыбкой промолвил мужчина. Вдруг, резко ко мне подавшись, он всего в два шага преодолел разделявшее нас расстояние и едва слышно проговорил. «Ты меня не помнишь, да?»